Десятое. Воспоминания, которые передала мне мать. Первое. Как вставать и собираться в школу в полной темноте. Второе. Как играть среди разрушенных бомбежкой зданий рядом с ее домом в Стамфорд-Хилл. Третье. Как пахнут старые книги, привезенные из Польши ее отцом. Четвертое. Как большая рука маминого отца прикасается к ее руке, благословляя маму в пятницу вечером. Пятое. Турецкий пароход, на котором она плыла из Марселя в Хайфу. Ее морская болезнь. Шестое. Великая тишина и пустые поля Израиля, а также жужжание насекомых в ее первую ночь в кибуце Явне, придающие тишине и пустоте объем и глубину. Седьмое. Как мой отец отвез ее на Мертвое море. Восьмое. Песок в карманах ее одежды. Девятое. Слепой фотограф. Десятое. Как мой отец вел машину одной рукой. Одиннадцатое. Дождь. Двенадцатое. Мой отец. Тринадцатое. Тысячи страниц.